Глава 8. 19 сентября 2008 года. Роуз. Жизнь вторая. У Люка роман, я уверена. Это мое наказание, правда? Я наказана за то, что не хочу детей, что лишила мужа и его родителей ребенка и внука, что уперлась и не хочу одуматься. У меня был любящий муж, счастливая жизнь, но я сделала выбор, и теперь мой любящий муж любит другую. Откуда я знаю? Ну, по правде говоря, лучше спросить, как я могла не узнать. Как жена может остаться в неведении, когда такое случается? Дело не в том, что Люку поступают какие-то подозрительные звонки или что-то в этом роде. Скорее, просто шестое чувство. То, как он себя ведет. Вернее, как на меня смотрит. То есть не смотрит. Отстраненность. Мы отстранились друг от друга после той глупой ссоры из-за витаминов, когда все закончилось обещанием Люка перестать на меня давить. Примерно на минуту ситуация улучшилась, но потом... Люк постоянно чем-то занят, но не домашними делами, работой или электронной почтой. Нет, он все время в своих думах, куда я не могу добраться. А когда пытаюсь до него достучаться, он резко, неестественно возвращается из далии, где блуждали его мысли. Внезапно внимательный, натянуто веселый. Даже слишком внимательный. Заводит серьезные разговоры, вроде «Роуз, ты единственная женщина, которую я когда-либо любил. Ты ведь это знаешь?» И это после того, как я задаю ерундовый вопрос, типа «Люк, ты не видел мою любимую футболку?» Или «Люк, что скажешь, если на ужин будет грибное ризотто?» Все дело в чувстве вины. Он виноват. Вина словно запах, что поселился в нашей квартире. Отвратительная вонь, окутывающая Люка, которая тянется за ним, будто он вернулся из хлева. Но все это не явные доказательства. Ведь есть кое-что еще. Фото. Не то фото, другое. Хуже. Более говорящее. Я заметила его мельком в телефоне мужа. Люк хотел показать мне фотографию какого-то толстого смешного кота. Муж часто снимал кошек, из-за чего мы заговаривали о том, чтобы самим завести животное. Некий утешительный приз взамен ребенка, которого никогда не будет. Я хотела кота, настаивала на этом. Пыталась обернуть все в шутку, а иногда Люк и сам шутил, что котенок заполнит пустоту в нашем бездетном браке. Но это никогда не срабатывало, не могло обезвредить гранату, которая металась в нашей жизни, будто воздушный шар без веревки, угрожая взорваться. Люк листал фотографии, их было так много. Я заглядывала ему через плечо. Он уже фыркал от смеха, предвкушая, как я развеселюсь, увидев того кота. Вдруг мой палец метнулся к экрану телефона, пытаясь остановить картинку, задержать ее, чтобы рассмотреть получше. «А это кто?» «Где?» «Та женщина на фото, которое ты только что пролистал». «Женщина?» Люк попытался прокрутить страницу вверх, но на экран давил мой палец. Муж повернулся ко мне, удивленно приподняв брови. «Я не смогу найти, если ты не отпустишь». Тонова был пронизан раздражением. Я убрала руку. «О, прости», — извинилась я, но и не подумала отодвинуться, отвести глаза от экрана. Не хотела пропустить, позволить Люку притвориться, что такого кадра не было. Фото мелькали слишком быстро, и я не успевала ничего разглядеть. «Помедленнее. Кажется, ты уже пролистал». Люк начал крутить в другую сторону, на сей раз с черепашьей скоростью. И я подумала: «Поссоримся». Ссориться мне не хотелось. Сначала шли рабочие фотографии, пресс-конференция с мэром, помолвка, которую Люк снимал на прошлой неделе, а потом серия случайных кадров. Муж всегда фотографировал на улице или в магазине каждый раз, когда замечал что-то интересное. Мой палец снова дернулся. «Вот она!» «А, Шерил!» Люк произнес ее имя так беззаботно, будто я должна была знать Шерил. Или хотел дать понять, ничего такого в ее фото в его телефоне нет. Но стоило только ему показать, что он знает имя этой женщины, что Шерил слетает с его языка так же легко, как Роуз, он об этом пожалел. И тут же добавил: «Кажется, ее звали именно так». «Звали? Она что, умерла?» Люк уставился на меня. «Нет, Роуз. Хотя с какой стати меня должно это волновать? Это просто женщина». Он коснулся миниатюрного изображения, и оно растянулось во весь экран. Люк наклонил телефон, чтобы я рассмотрела получше, словно был счастлив мне его показать, словно фото столь же безобидно, как остальные. Я посмотрела на лицо этой женщины, ее позу, и в животе у меня разверзлась дыра. Дело было не только в ее красоте, длинных янтарных локонах и веснушчатой полупрозрачной коже, какая бывает только у рыжих. Просто она смеялась. Смеялась, запрокинув голову. Волосы каскадом струились по плечам, глаза полузакрыты, красные губы округлились, щедро излучая радость. Это было так похоже на мою фотографию, любимую фотографию Люка. «И кто она такая?» — спросила я, направляясь на кухню. Изо всех сил, стараясь притворяться беспечной, включила кран, ополоснула тарелки и принялась составлять в посудомойку. «Вроде бы ты не упоминала о ней раньше. Шерил». Услышав ее имя, я не могла перестать его произносить. «Говорю же, просто увидел ее в парке». Люк подошел к полке, где мы держим спиртное, достал бутылку виски, отвинтил крышку и налил себе бокал. Он никогда не пил виски, а тут вдруг захотел. «Подумал, можно использовать это фото на моем сайте, но знаешь, чтобы получить больше заказов на портреты. А имя я узнал только потому, что она подписала разрешение на публикацию. Хороший снимок, как ты считаешь?» Я расставляла и переставляла заново тарелки, миски и кружки, стараясь как можно лучше уместить их в посудомойке. «Просто отличный». «Ага, я тоже так подумал», — кивнул Люк, будто я первая это заметила, а он просто согласился. Муж подошел ко мне с бокалом виски, который все еще был почти полон до краев, и сделал глоток. «Дай-ка я». Я отошла, и Люк вручил мне стакан. Наклонился к посудомойке, подвинул миску, переставил другую подальше, опустил в гнездо капсулу с моющим средством и закрыл дверцу. Нажал на кнопку, посмотрел на меня, потянулся за своим виски и засмеялся. Бокал был пуст. Пока Люк переставлял тарелки, я его опустошила. Я смотрю на часы. Наверное, у Люка в студии сейчас обеденный перерыв. Беру телефон и звоню мужу. Попадаю на автоответчик. Вот еще один признак, что у Люка интрижка. Раньше он всегда снимал трубку. Хоть бы никогда не видеть эту чертову фотографию. Теперь все, что бы ни делал муж, кажется признаком измены. «Привет, Люк», — начинаю я. «Просто звоню поздороваться. Я соскучилась. И вообще, может, приготовить на ужин что-то особенное? Перезвони или напиши, что ты хочешь. Знаю, ты занят. Люблю тебя». Мой голос источает такой сироп, что начинают ныть голова и живот. Слишком много сахара. Вот так люди сходят с ума и нанимают частных детективов. Дальше я звоню Джилл. Та берет трубку после первого гудка. «Привет, что случилось?» «Хоть кто-то в этом мире хочет со мной поговорить». «Можешь приехать? К тебе в офис или домой? Я думала, ты сегодня работаешь из дома». «Так и есть, вернее, работала, но уже нет. Не могу сосредоточиться. Ты нужна мне. Пожалуйста, приезжай». Звучит жалко, и это невыносимо. Наступает долгое молчание. «Роуз», — говорит Джилл, понизив голос, тихо и протяжно. «Что случилось?» «Делаю глубокий вдох». Я еще не произносила это вслух, боясь воплотить в реальность. Но все же произношу. Люк мне изменяет. На сей раз Джилл не заставляет меня ждать. «Сейчас буду», — быстро говорит она, и в трубке раздается щелчок. Я открываю дверь, и подруга тут же меня обнимает. «Давай-ка выпьем чаю», — предлагает она, входя в квартиру. Направляется прямиком к кухонным шкафам, берет два пакетика с ромашкой, достает пару чашек и опускает внутрь пакетики, вытаскивая ярлычки. Чтобы чем-то заняться, ставлю чайник на плиту. «Мы ждем, пока вода закипит». «Чай успокоит нервы», — замечает Джилл. «Я не говорила, что нервничаю». По взгляду подруги ясно. Она мне не верит. Ладно, я волнуюсь, иначе бы не позвонила. С чего ты взяла, что у Люка роман? Ты что-то нашла? Квитанцию из отеля, переписку? Не совсем. Джилл складывает руки на груди. На подруге ярко-синий топ, который идет к ее глазам. А что тогда? Ну, я соображаю, как описать свои чувства. Люк стал другим. Он отдаляется. Не всегда, но временами. С мужьями такое бывает. С женами тоже. Мария все время отдаляется. Мария и Джилл пара. Это еще не значит роман. Я знаю, но молчу, дышу. Он отдаляется, а потом наоборот. Становится чересчур ласковым, будто хочет что-то исправить. Словно чувствует свою вину, а потом было фото. Джилл приподнимает брови. «Так-так». Она сбрасывает ботинки один за другим, влезает в тапочки, что стоят у стены. Затем возвращается к столу. «Расскажи-ка о нем. Помнишь ту фотографию, где я смеюсь в снегу?» Джилл кивает. Он листал галерею в своем телефоне, и я увидела почти такой же кадр, только девушка была мне совсем не знакома. Люк сказал, ее зовут Шерил. «Шерил? Так это не просто случайная прохожая». Люк клянется, что случайная. Но мне кажется, он ляпнул автоматически, не подумав, а потом попытался это скрыть. Чайник начинает верещать. Джилл наливает воду в чашки и вручает одну из них мне. Пакетик всплывает. Я ложкой опускаю его на дно. Джилл обхватывает чашку обеими руками. Пар поднимается к ее лицу. «Может, ты все не так поняла? Он сфотографировал девушку, потому что она напомнила ему о тебе». Затасковал и в приступе ностальгии сделал фото. Со вздохом качаю головой. Есть еще кое-что. Я не случайно решила, что эта девушка не просто знакомая. Ты подумаешь, что я рехнулась. Говори же. Моя фотография на тумбочке Люка всегда развернута к нему. Он видит ее перед сном и когда просыпается утром. Джилл насмешливо фыркает. Просто он любит тебя, Роуз. Твой муж — жалкий романтик. Однажды я заметила, что рамка стоит под другим углом, и повернула ее. На следующее утро она снова была переставлена. Наверное, Люк сделал это нарочно. Не хотел перед сном смотреть на меня, потому и подвинул, чтобы не видеть. Ты этого не знаешь. Может, он просто задел рамку, и это лишь совпадение. А может, Люк теперь ложится в другой позе? «За уши притянуто», — говорю я, хотя очень хочется верить. Больше похоже, что он мучается виной из-за романа с Шерил. Джилл вытаскивает пакетик из чашки, отжимает ложкой и кладет на блюдце. Улики. Если он тебе изменяет, хотя это еще большой вопрос, мы обязательно найдем доказательства. Найдем? О, да. И поищем их прямо сейчас. Когда Люк вернется? До 7 его не будет. Прекрасно. У нас куча времени. С чашкой в руке она направляется прямиком в кабинет, где у каждого из нас свой стол. Глубоко вздохнув, я следую за ней. Джилл уже вовсю роется в ящиках стола Люка. «Как думаешь, где он мог от тебя что-нибудь прятать?» У меня кружится голова, и на миг я замираю, будто любое движение назад, вперед или в сторону приведет к падению с обрыва. «Я правда это сделаю? Стану рыться в вещах мужа? Искать доказательства его любовной связи? Да, решаю я. Возможно, мы найдем какие-то улики, и я буду знать, что не сошла с ума. Или докажем, что я все выдумала, и я забуду этот вздор. Беру книгу со стола Люка, листаю, кладу обратно. Не знаю, наверное, искать надо везде. Я разбираю вещи Люка. Стопки почты, налоговые квитанции — и чувствую себя одной из тех жен, что выступают на ток-шоу, рассказывая об отчаянных поступках, на которые были вынуждены пойти, когда заподозрили мужа в измене. Но потом я теряю бдительность, поддаюсь своим худшим порывам, и это даже освобождает. Я начинаю хихикать. «Что смешного?» — спрашивает Джилл, открывая ящик и копаясь в нем. «Я, мы, все это». Беру стопку бумаг с полки и перебираю. Какая разница, нанять частного детектива или заниматься тем, чем мы сейчас занимаемся? Почти никакой, верно? То же самое, только без телеобъектива и камеры. Это даже забавно». «Забавно, пока мы что-нибудь не найдем», — отзывается Джилл, и мой смех затихает. Я помню, когда впервые поняла, что влюбилась в Люка. Влюбилась бесповоротно и безнадежно. Казалось, у меня отняли сердце. Это случилось 10 лет назад. Я была в творческом отпуске вместе с подругами по аспирантуре Раей и Денис, которые увезли меня с собой писать статьи для наших диссертаций, чтобы впоследствии иметь возможность претендовать на работу получше. Но на самом деле подруги увезли меня от Люка. К тому времени мы встречались всего 3 месяца, но после второго свидания уже стали неразлучны. Вместе катались на велосипедах, вместе гуляли в парке, вместе ходили за продуктами. Все дела, даже такие будничные, как покупка молока и хлопьев, воспринимались как особенные. Все, что мы делали, казалось важным, словно мы заглядывали в собственное будущее, в бесконечную рутину быта, рутину, которая со временем станет восприниматься обыденно, словно так было всегда. Денис, Рая и я весь день сидели на террасе дома, пытаясь работать. Наконец я встала с дивана, подошла к креслу, где читала Денис, и провозгласила: «Я не могу ни на чем сосредоточиться». Помню, как Денис оторвала взгляд от книги и ухмыльнулась. «Ты не можешь сосредоточиться, потому что все время думаешь о Люке», — заявила она. «Неправда», — запротестовала я, но улыбнулась, потому что подруга была права. Люк всегда тенью присутствовала в моей голове. Я воображала, как он стоит там, посреди нейронных путей, и машет мне. Порой это пугало. Казалось, я могу полностью раствориться в нем, если не поостерегусь. Но в основном я старалась просто наслаждаться чувством влюбленности. Позволяла себе плыть по течению, зная, что в глубине души всегда останусь собой. Но тут в доме зазвонил телефон, и я побежала внутрь, чтобы снять трубку. На террасе надо мной рассмеялись Рая и Денис. Телефон был старый, с витым шнуром. «Привет», — сказал Люк. «Рада тебя слышать», — отозвалась я. «Скучаю по тебе», — вздохнул он. От счастья у меня закружилась голова. «И я. Как продвигается работа?» «Хорошо, ну, я часто отвлекаюсь». «Да? И почему?» — спросила Люк, и по голосу я поняла, что он улыбается. «Сам знаешь». «Знаю». Мы оба знали. Ему не нужно было произносить это вслух. «Чем занимаешься?» — поинтересовалась я. «Пытаюсь наладить бизнес, как обычно». «Когда-нибудь станет полегче». «Правда?» «Нельзя сдаваться. Когда-нибудь мы будем со смехом вспоминать эти времена, потому что я перестану считаться ценным специалистом, а на тебя навалится больше работы, чем ты сможешь осилить. Работы, которую ты любишь, а не свадебных фотосъемок». «Звучит неплохо», — заявил Люк. «Особенно та часть про вспоминать эти времена. Кажется, ты думаешь, будто нас ждет долгая совместная жизнь». Я пересекла комнату и подошла к окну, отойдя, насколько хватило длины провода. «Я в самом деле так думаю, а ты?» «И я». В повисшей между нами тишине я начала вспоминать, как Люк сидел за кухонным столом в моей крошечной съемной квартирке, обрабатывая фото, а я писала статью, которую хотела опубликовать. Как иногда, безо всякого повода, мы вдруг бросали дела и занимались сексом так поспешно и страстно, словно в последний раз. Словно один из нас мог умереть ночью, или его бы убили где-то на улице, и всему наступил бы конец, так что нужно было успеть напоследок излить всю свою страсть. Я одновременно любила и ненавидела это ощущение. Как я буду жить без Люка, если вдруг его потеряю? Почему чувство, что моя жизнь без него будет неполной, возникло так быстро? Ненавижу. Но больше люблю. Я любила Люка. Любила. «Эй!» — позвал Люк. «Ты куда пропала, Роуз?» «Никуда, просто задумалась». «Надеюсь, о хорошем». «О хорошем», — улыбнулась я. «И можешь рассказать мне об этом прямо сейчас?» «Лучше расскажу тебе это лично». Это звучало как «Я люблю тебя, Люк». «Ну ладно», — разочарованно протянул он. «Я скоро вернусь». «Не так скоро, как мне бы хотелось». Ты вполне протянешь без меня еще пару дней». «Не знаю, протянули». И мы оба засмеялись. Я бросила взгляд на террасу, чтобы удостовериться. Рая и Денис не подслушивают. Они весь день подшучивали надо мной из-за вчерашнего звонка Люка перед сном. Разговор вышел уж очень слащавым. «Мне пора, сам знаешь, нужно писать статьи, работать с Денис и Раей и все такое». Люк молчал. Мы оба молчали. «Я люблю тебя». Вот что я тогда не сказала. «Я тоже люблю тебя». Вот что Люк тогда не сказал мне. «Я уверена на все 100». Но мы это чувствовали, я чувствовала. И слова любви глубоко проникли в наши сердца. Любовь к Люку все еще жива в моем сердце. А как же его любовь? Неужели кто-то другой вытеснил ее из этого самого главного места, отшвырнул подальше, заставил исчезнуть, и теперь Люк больше ничего ко мне не испытывает? Мы с Джилл никаких улик не нашли. Мне хотелось забыть о своих подозрениях, но я не могла. Я знала, Люк мне изменяет. Я чувствовала это каждой клеточкой, так же, как знала, что материнство не для меня. Будто это базовая истина. А может, я сама виновата? Я до конца не поверила широкому жесту Люка, когда он предложил забыть о проблеме деторождения. Кажется невозможным, чтобы муж прошел путь от отчаянного желания завести ребенка до «Ладно, Роуз, мне так жаль, что мучил тебя и почти уничтожил наши отношения, я больше так не буду». Всего лишь за время нашей ссоры из-за банки витаминов. После этого я пребывала в растерянности. Наш брак представлялся мне осыпающейся землей, полной трещин и оврагов, и я почти не знала, как по ней ходить. Неужели мы с Люком выиграли еще немного времени? Или все же отыскали дорогу через разверзшуюся пропасть? Иногда сердце подсказывало мне «нет». «Нет, не отыскали». Лишь об этом я и думала с тех пор, как ушла Джилл. По пути к выходу она без конца твердила: «Роуз, нет никаких доказательств. Ни единого волоса. Хватит дергаться». Но Шерил была вполне реальна. Возможно, в нашей квартире и нет улик, но мне кажется, соперница все равно здесь. Витает между нами, словно призрак. Наверное, она хочет детей. Вероятно, даже одержима ими. Это и привлекло к ней Люка. Бррр. Беру телефон и листаю список контактов, пока не нахожу нужный. Томас. Вот он. Записан только по имени. Мое сердце замирает. Палец зависает над экраном, затем касается его. Я начинаю печатать. «Знаю, прошло много времени, но, может, ты еще хочешь со мной выпить?» После вопросительного знака курсор моргает. Ждет, напечатаю ли я что-то еще или просто отправлю сообщение. Отправлю ли я его? Осмелюсь ли ступить на этот путь? Сделать следующий шаг? «Да, да, Роуз, давай». Мы с Томасом познакомились на конференции на приеме. Он разговаривал с моим коллегой Деваном и еще кое с кем из нашего отдела. Вино подавали в больших бокалах, а к нему сосиски в тесте, сыр и крекеры. Мы стояли кружком, ели и пили, болтали о своих исследованиях. Я была единственной женщиной. Обычное дело для социологии, поскольку мужчины этой наукой занимались гораздо больше. Я весь вечер разговаривала с Томасом. Он оказался веселым, умным, интересным и привлекательным. О последнем я старалась не думать. Сложная задача, ведь мы стояли лицом к лицу, и лицо его на вид было весьма приятным. Кроме того, Томас отвлекал меня, а я крайне в этом нуждалась. Всю предыдущую ночь я не спала, непрерывно думая, что Люк остался дома один и теперь занимается сексом с той женщиной с фотографией. Как они, обрадовавшись моему отсутствию, делают детишек в нашей постели на наших красивых белых простынях. Я почему-то решила, что Томас из Чикаго, и, скорее всего, мы больше не увидимся, поэтому наш многочасовой разговор не имеет значения. Все коллеги давно разошлись на другие мероприятия или по своим делам. И мы остались наедине. «Неплохо провели время», — сказал он, когда мы, наконец, собрались пожелать друг другу спокойной ночи. Прозвучало непринужденно, но за словами скрывалось что-то еще. «Да, — кивнула я, не в силах избавиться от неуловимого ощущения, что между нами пробежала искра. «Нужно как-нибудь встретиться», — сказал он. «В это же время, в следующем году?» — улыбнулась я. «Нет», — засмеялся Томас. «Я имел в виду сходить в бар после возвращения домой». «Разве ты не в Чикаго живешь?» «Нет, преподаю на Манхэттене». У меня скрутило живот. Я не говорила, что замужем. Весь вечер собиралась рассказать. Мне хотелось сообщить этот важный факт, упомянуть между делом имя Люка, но я почему-то сдержалась. Может, Томас заметил обручальное кольцо? Может, нет. Возможно, ему плевать, замужем я или нет. Я вдруг оказалась у края пропасти, в паре дюймов от падения, а Томас стоял и ждал, что я скажу «да». «Да, Томас, с удовольствием встречусь с тобой». У себя на кухне я таращусь на имя Томаса, что светится на экране телефона, и нерешительно медлю. Щелкаю по экрану. Стираю сообщение. «Я не могу. Просто не могу. Я люблю Люка».